Глава 21. Найти эльфа в русском городе не так уж просто. Практически невозможно, если уж совсем честно. А вот с террористами не так сложно. Это только кажется, что задача трудная, на первый взгляд. Ну и на второй, быть может. А если с пониманием к делу подойти, слегка мозги подключить, жизненный опыт и миссия невыполнима, довольно быстро превращается во вполне заурядную задачку. Для начала нужно понять, с кем имеешь дело. Как говорят маркетологи, создать портрет потребителя. У нас это группа боевиков от 5 до 10 человек, вряд ли больше. Возраст от 35 до 45, преимущественно мужчины. Иностранцы, пусть бы и славянской внешности, но все равно выделяющиеся хотя бы своим акцентом. Поляки вообще русские недолюбливают. Старые обиды на империю, а уж простые бомбисты-террористы точно не будут учить его до безупречного уровня носителя. Что это нам дает? В первую очередь необходимость местной техподдержки, которая будет заниматься их жильем, документами, перемещением и таким банальным делом, как кормежка. Мы знаем, точнее предполагаем, что принимающей стороной была Сирена. Тоже криминал с деньгами, возможностями и чертовски преданным лично людским ресурсом. Сейчас-то миньоны Хиги в себя уже приходят, но они уже и не нужны. Все вопросы организации были решены до того, как Сирена отошла в мир иной. Так что мы можем предположить, что у искомых террористов есть все необходимые силы и средства, которые можно купить. Дальше анализируем их задачи. Мы предполагаем, что они собираются взорвать стадион во время трансляции. Опускаем пока способ, который они будут использовать для доставки взрывчатки и саму возможность проникновения на чертовски хорошо охраняемый объект. Сосредоточимся на их базе. Место, где они будут жить, тренироваться, планировать акцию, откуда на нее выдвинуться и куда не вернуться после дела. Все это жизненно необходимо. Только в фильмах можно лихим танковым галопом напрыгнуть на стратегический объект, под улюлюканье и безостановочную стрельбу снести охранный периметр и уже внутри сделать свои темные делишки. В реальности к подобной акции готовятся очень долго. Просчитывают пути подхода-отхода, точки с охраной, план внутренних помещений. Выявляют сильные и слабые стороны отдельных персонажей, начиная от главы службы местной безопасности, заканчивая торговцем попкорном. Создают макет объекта, причем не на бумаге, а плюс-минус в натуральную величину. Ну, чтобы пройтись по маршруту в максимально приближенных к реальным условиям. Для всего этого нужно место и время. Последнее мы пока из уравнения выбрасываем, просто предположив, что его было вполне достаточно. А вот с местом... Для начала оно должно быть в меру удаленным от людей. Но при этом не настолько, чтобы появление праздно шатающихся типов и доставщиков пиццы, наши боевики ведь должны что-то есть, правда, привлекло бы внимание. При этом оно должно находиться не слишком далеко от стадиона, а то можно застрять в пробке и нарушить к чертовой матери весь тайминг акции. Квартиры в многоэтажках сразу отбрасываем, маневра никакого, стены картонные, возможностей свалить в случае облавы почти никаких. Нет, в качестве лёжки их вполне можно использовать, но вот для базы, где хранится весь инструментарий, однозначно нет. Частный сектор в этом плане получше, но не намного. Любопытные соседи в плотной застройке, опять-таки, мало пространства для маневра. Идеальным был бы отдельно стоящий особняк, но где вы такие встречали в южном городе, где застройка такая плотная, что порой крыши смыкаются, да еще и в центре? Хотя, а почему, собственно, и нет? Район набережной прекрасно укладывается в условия задачки. Здоровенные усадьбы на много-много соток, роскошные особняки, достаточный уровень приватности и до стадиона всего ничего. Жилье там дорогое, но мы на минуточку говорим о тех, кто купил криминального босса со всеми потрохами. Вопрос сложностей с финансированием у этих типов явно не стоит. «Набережная?» — с явным скепсисом произнес Зверев, когда я выдал предполагаемый результат — потом выслушал мои аргументы и уже совсем другим тоном повторил. Набережная. Согласна. Звучит логично, поддержала вампирша. Но там все равно достаточно много домовладений. Только на то, чтобы всех их проверить, у нас уйдет неделя, а турнир уже послезавтра. Мы же не будем ходить и стучать в ворота, верно? А в тех местах это и не сработает. Люди там очень трепетно относятся к приватности. Ты видела их заборы? Крепости просто. В качестве своей базы мы выбрали домик Димы, в гостиной которого и разместились, выискивая штаб-квартиру боевиков. Попутно поедали уже вторую пиццу, в смысле мы со зверем. Маарет, довольна, как и положено правоверному вампиру, к человеческой пище не прикасалась. Наверное, еще была сыта после того, как ночью потрапезничала фабричным. «Крысолюды», — предложил я. Юркие, практически вездесущие грызуны размером с питбуля могли найти что угодно в городе, с условием, что у вас есть слепок запаха искомого объекта, а с этим у нас были определенные проблемы. «Кроме того», — добавил Дима, — «скорее всего, они предусмотрели и такой вариант. Обзавелись сторожами или отпугивают крысюков ультразвуком». «Ну, тогда надо искать тех, у кого стоит такая приблуда». «Это дома очень зажиточных людей», — возразила немертвая. «Думаю, там в каждом поместье стоит система отпугивания грызунов, а также имеются и сторожевые псы». «Да, как-то не подумал. Это вполне логично. Заказать разведку с коптера?» — продолжил я накидывать идеи. Причем эта конкретная была довольно дурацкой. После едва не случившейся Третьей мировой войны, в которой летающие беспилотники, как разведывательные, так и боевые, стали чуть ли не основным оружием в гражданской сфере, они были полностью запрещены. Исключения имелись, это все-таки Россия, тут закон без исключений не работает, но о том, чтобы найти подрядчиков в такие короткие сроки, не могло быть и речи. Никто даже отвечать на мое предложение не стал. Сами все понимали. Да и я это сказал только для того, чтобы не молчать. Это мозговой штурм, так-то. Тут надо накидывать даже откровенно идиотские идеи. На случай, а вдруг? Вот так мы провели еще примерно час. Немного сузили круг поиска, но все же не настолько, чтобы могли его проверить нашими силами за оставшееся время. Уже было почти пришли к выводу, что сосредоточиться нужно не на поиске базы, а брать террористов непосредственно на подходе к стадиону, когда я вспомнил одного человека, который мог бы нам помочь. «Смирнов», — удивился Зверев, — «это тот толстенький армянин из муниципалитета». «Радик скорее грек, хотя хрен его знает», — поправил я товарища. «Ты-то его откуда знаешь?» «Да пересекались как-то по одному делу, связанному с бабами», — неопределенно покрутил кистью военный пенсионер. Сквозь непроницаемую маску пожилого спецназовца пробилось выражение до боли, похожее на смущение, и я предпочел для ясности не углубляться в тему. «Но закономерно». Наш смешной то ли армянин, то ли грек, а то ли вообще еврей пользовался невероятной популярностью у противоположного пола, просто магической какой-то, благодаря чему периодически попадал в неприятности. «Главное, что он может найти что угодно, если дело касается недвижимости», — подытожил я. «Нужно только правильно сформулировать поисковый запрос». «Дом в указанном нам районе, в котором давно не проживают хозяева, и который сдается в аренду под вечеринки и гулянки», — предложила Маарет. «И связанные, пусть даже косвенно, с сиреной». «А что? И такие сведения в муниципалитете есть?» Дима недоуменно нахмурился. «Про всех, кто хаты сдает?» «Ты откуда такой дикий взялся?» Рассмеялся я. «Из 2023-го, что ли?» «Налоги. Никогда не слышал такого слова». «Я военный пенсионер, вообще-то», гордо парировал он. «Мне нет необходимости погружаться во всю эту мирскую суету». «А я вот вынужден, поскольку даже на грязную пенсию не накопил. Просто поверь, никто не сдает недвижимость, не ставя о том в известность налоговые органы. Наше государство не зря называется правовым». «То есть активно реализует свое право отжимать от всех долечку малую». «И очень расстраивается, когда его с этим правом хотят кинуть». «Ну, тогда да», — был вынужден признать отставник. «И что, этот армянчик нам найдет нужный дом?» «Просто потому, что ты его попросишь?» «Нужный вряд ли, но он способен сузить поиск до разумных величин, которые мы уже вручную отсортируем. Ну и, конечно, сделает это не за просто так, он же чиновник». «Коррупция погубит эту страну». А вот китайцы считают ее необходимой смазкой предпринимательства. Радик не подвел. Уже к вечеру он прислал на почту список из всего 6 домов, которые подходили под наш поисковый запрос. То есть находились в соответствующем районе, состояли в нужном реестре и в настоящий момент были арендованы, все на длительный срок. Вот, блин, люди, деньги им некуда девать. Я понимаю еще боевиков, у них соответствующие цели и задачи, им другой объект недвижимости просто не подходил. А когда вопрос так стоит за деньги, никто не думает. Но остальные 5? Зачем снимать целый, мать его, особняк на 1000 квадратных метров со своим теннисным кортом, конюшней и парковой зоной? «Ты просто бедный», — пожала плечами вампирша. То, что ты называешь большими деньгами, для некоторых твоих соплеменников – сущая мелочь». Дима заржал. «Я сделал вид, что мне совсем не обидно было. И мы отправились выяснять, где из этих 6 особняков живут отвратительно богатые люди, а где простые террористы. Почему-то после реплики Маарет на ноль хотелось помножить и тех, и других. Первые 4 оказались заняты обычными толстосумами. Мы просто подъезжали к нужному нам дому, выпускали кракена, то есть вампира, и наша мышь в инвизе быстренько обследовала территорию. Ничего необычного она не встретила. В первом доме жило скучное семейство из папы, мамы, 3 детей, 2 гувернанток, садовника и шофера. Во втором обосновалась большая компания молодых людей, которые, на удивление, не пьянствовали, не употребляли наркотики, не занимались друг с другом сексом, отчинно сидели, подключенные к VR-станциям, и, судя по всему, работали. В третьем снимали порно. Зверь тут же сообщил, что нам нужно проверить, правильно ли вампирша все поняла. А в четвертом обитал одинокий пожилой мужчина с собакой. Только в 5-м домике мы обнаружили такие искомые. 8 среднего возраста мужчин и женщин. Если быть точным, 6 мужчин и 2 женщин. Все они, по словам Маарет, выглядели очень опасно. Каждый был вооружен даже внутри охраняемой территории, а еще в огромной гостиной, на не менее огромном столе, имелся очень тщательно выполненный макет стадиона. «В дом войти не смогла», — сообщила немертвая. «Очень хорошая сигнализация на окнах и дверях. Датчиками утыканы все возможные подходы. Наверняка имелись и ловушки, так что я не стала рисковать. Так что смотрела издали». «И правильно сделала», — горячо поддержал ее я. Мне было хорошо известно, чем могла закончиться самонадеянная вылазка для беспечного вампира. «Но это они?» — уточнил зверь. «Не могу с уверенностью сказать, что это именно те поляки, про которых ты говоришь, но это определенно наемники. И они совершенно точно собираются что-то делать на городском стадионе». «Самое сложное мы сделали. Нашли их. Ободрил я команду. Осталось только их уничтожить». «Да, действительно», — хмыкнул Дмитрий. «Всего-то завалить 8 опытных до зубов вооруженных боевиков. В доме с продвинутой системой безопасности, заполненным ловушками». «Мы тоже не пальцем деланы. К тому же у нас есть вампир». «Как бы да, но нет», — отрезал военный пенсионер. «Опыт подсказывает, что прежде всего мы должны трезво оценивать свои возможности. А они таковы. 2 плохо вооруженных отставника и полукровка с непонятными боевыми возможностями». Я даже смотреть не стал в сторону Маарет. И так почувствовал, как она полыхнула обидой. А на лице, надо полагать, бесстрастная маска. Тем не менее, с оценкой товарища я был полностью согласен. В доме фабричного нам повезло. Да и противником он был таким себе. Его охрана и вовсе ничего существенного из себя не представляла. Здесь же настоящие псы войны. Опытные, умелые, но главное – выжившие в том бардаке, который сейчас из себя представляет Восточная Европа. А это дорогого стоит. «По вооружению не все так плохо», – сообщила немертвая. «У меня имеется небольшой схрон. Сделала его давно. На всякий случай». С учетом того, что она уже давно намеревалась уходить из клана, такое решение просто напрашивалось. Я бы и сам так поступил, выгреб все запасы до голых бетонных стен. Но оказалось, что вампирша в армии не служила, а значит, тащить в нормальных товарных объемах не научилась. Все, что она припасла на черный день, это 10 артефактов различного назначения, среди которых боевых было всего 2, и немного денег, включая платину с золотом. У Зверева в домашнем арсенале и то покруче было. По крайней мере, там имелось 4 АКТ в различных комплектациях, одна даже в снайперском обвесе. Плюс нашлось немного взрывчатки, одна неработающая, но подлежащая восстановлению дрона-бойка и полный набор альпинистского снаряжения. «А это-то откуда?» – изумился я, глядя на все это великолепие. «Ты же в горы не ходил ни разу». «Да как-то прилипло к рукам», – пояснил хозяйственный отставник. «А выбрасывать жалко». «В общем, нельзя треть жизни провести на передке, а то и за линией фронта, и не обрасти различным, не очень законно приобретенным имуществом. Тем не менее, вооружения и спецсредств, неважно магических или технических, было явно недостаточно, чтобы штурмовать дом с наемниками». «А может, мы на них настоящих, а не продажных безопасников натравим?» – предположила Маарет. «Это же их профиль, верно?» Мы с Димой переглянулись и покачали головами. Пришлая, она пришлая и есть. Может, и живет тут 10 лет, а простых вещей все еще не понимает. «Какая гарантия, что мы эти сведения не передадим тому, кто имеет контакт с боевиками? Сейчас мы знаем, где они, а когда убегут, как искать? «Нет, девочка, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. И мы сделаем, будь уверена, только нам не хватает инструментов. Мы могли бы даже купить их. Деньги-то есть, но кто бы продал?» «Гномы», — не сдавалась она. «У меня нет на них выходов», — сказал Зверев. «И у меня», — поддержал я товарища. «Я даже не уверен, их лавка в нашем городе есть?» Гномами называли одну из рас пришлых, которая имела серьезные наработки в области техники, умело сплавляя ее с магией. В принципе, артефакты могли создавать все, у кого имелась магия, даже я. Сложного в этом ничего нет. Берешь предмет из подходящего материала и вплавляешь в него обычное заклинание. Только вот в моем случае это не имеет никакого смысла. Файер или молнию я хоть и могу запихать в латунную или бронзовую трубку, но она разрядится уже через несколько часов. Плюс маны сожрет вдвое больше, чем для обычной ручной активации. А гномы могли усиливать исходные заклинания, комбинировать их друг с другом. Короче, то, что никто больше на таком уровне делать не умел. Понятно, что это превращало их почти в монополистов. Однако не в нашем государстве. Оно признавало только один вид монополии, свой собственный, и поэтому гномьи артели работали на правительственные нужды, кроме очень небольшого количества отчаянных индивидуальных предпринимателей. Другое дело, что на улице Красной их магазинчиков не найти. Свои дела гномы предпочитали вести тайно, с узким кругом клиентов. С учетом их цен, могли себе позволить такую маркетинговую стратегию. К слову, мой пламенный бич, которым я завалил жнеца на складах, я покупал у гномов. Только не здесь. Из столицы через проверенных людей выписывал. И, кстати, не отказался бы его снова зарядить. «Есть», — заверила вампирша. «И представителю семьи Воль они не откажут». «Ты же ушла». «Но они ведь об этом ничего не знают».